«Дорогой граф, если обо мне не говорили, то, стало быть, обо мне много думали, а это приводит меня в отчаяние». «Не все ли вам равно, раз мадемуазель Данглар не была в числе тех, кто о вас там думал? Да, впрочем, она могла думать о вас у себя дома». «О, на этот счет я спокоен. А если она и думала обо мне, то в том же духе, как я о ней». «Какая трогательная симпатия», — сказал граф. «Значит, вы друг друга ненавидите?» «Видите ли», — сказал Морсер, — «если бы мадемуазель Данглар была способна снизойти к мучениям, которых я, впрочем, из-за нее не испытываю, и вознаградить меня за них, не считаясь с брачными условиями, о которых договорились наши семьи, то я был бы в восторге. Короче говоря, я считаю, что из мадемуазель Данглар вышла бы очаровательная любовница. Но в роли жены, черт возьми!» «Не дурного вы мнения о своей будущей жене», — сказал, смеясь, Монте-Кристо. «Ну да, это немного грубо сказано, конечно, но зато верно. А эту мечту нельзя претворить в жизнь. И для того, чтобы достичь известной цели, необходимо, чтобы мадемуазель Данглар стала моей женой, то есть жила вместе со мной, думала рядом со мной, пела рядом со мной, занималась музыкой и писала стихи в 10 шагах от меня. И все это в течение всей моей жизни. От всего этого я прихожу в ужас. С любовницей можно расстаться. Но жена, черт возьми, это другое дело. С нею вы связаны навсегда, вблизи или на расстоянии безразлично. А быть вечно связанным с мадемуазель Данглар, даже на расстоянии, об этом и подумать страшно. На вас не угодишь, виконт. Да, потому что я часто мечтаю о невозможном. О чем же это? Найти такую жену, какую нашел мой отец. Монте-Кристо побледнел и взглянул на Альбера, играя парой великолепных пистолетов и быстро щелкая их курками. «Так ваш отец очень счастлив?» — спросил он. «Вы знаете, какого я мнения о моей матери, граф? Она ангел. Посмотрите на нее. Она все еще прекрасна, умна, как всегда, добрее, чем когда-либо. Мы только что были в Триполе. Обычно для сына сопровождать мать значит оказать ей снисходительную любезность или отбыть тяжелую повинность. Я же провел наедине с ней 4 дня, и скажу вам, я чувствую себя счастливее, свежее, поэтичнее, чем если бы я возил в Трипор королеву Мап или Титанию. Такое совершенство может привести в отчаяние. Слушая вас, не на шутку захочешь остаться холостяком. В этом все дело, — продолжал Альбер. Зная, что на свете существует безупречная женщина, я не стремлюсь жениться на мадемуазель Данглар. Замечали вы когда-нибудь, какими яркими красками наделяет наш эгоизм все, что нам принадлежит? Бриллиант, который играл в витрине у Марле или Фоссена, делается еще прекраснее, когда он становится вашим. Но если вы убедитесь, что есть другой, еще более чистой воды, а вам придется всегда носить худший, то право — это пытка. — О, суетность! — прошептал граф. — Вот почему я запрыгаю от радости в тот день, когда мадемуазель Эжени убедится, что я всего лишь ничтожный атом и что у меня едва ли не меньше 100 000 франков, чем у нее миллионов. —